политика Советского Союза избежать войны с Германией, но Германия может напасть на Советский Союз весной 1941 года, в случае, если к этому времени Британия проиграет войну. По сталинскому ответу выходит, что Сталин намерен жить в мире, терпеливо дожидаться падения Великобритании и, оставшись один на один с Гитлером, дожидаться германского вторжения. Ах, какой глупый Сталин, возмущаются некоторые историки. А мы не будем возмущаться. Это послание адресовано не Черчиллю, а Гитлеру. 13 июля 1940 года Молотов по приказу Сталина передает запись беседы Сталина с британским послом Крипсом в руки германского посла графа фон Шуленбурга. Не правда ли странный шаг? Вести переговоры с Черчиллем через посла Крипса и тайно передавать секретные протоколы переговоров в руки Гитлера через посла фон Шуленбурга. Кстати сказать, и тут Сталин лукавит. Гитлеру Сталин передает не оригинал меморандума, а тщательно отредактированную копию, которая сохраняет множество ненужных деталей в точности, но ключевые фразы полностью изменены. Я думаю, что в данном случае нужно говорить не о двух копиях одного меморандума, а о двух разных документах, в которых различий больше, чем сходство. Если очистить сталинскую копию от дипломатической шелухи и посмотреть на меморандум в чистом виде, то этот документ говорит Гитлеру. Первое. Адольф, воюй и не бойся за свой тыл. Иди вперед и не оглядывайся назад. Позади у тебя хороший друг Иосиф Сталин, который хочет только мира и ни при каких условиях на тебя не нападет. Второе. Тут в Москве были переговоры с британским послом. Не бойся, это переговоры не против тебя. Видишь, я тебе даже секретные протоколы беседы с Крипсом отправляю. А Черчилля я к чертовой матери отослал. На самом деле не отослал. Можно ли верить сладким песням кремлевской сирены? Многие историки верят. А вот Гитлер не поверил и, подумав крепко над копией записи беседы Сталина и Крипса, 21 июля 1940 года отдает приказ начать разработку плана «Барбаросса». Другими словами, Гитлер решает воевать на два фронта. Это решение очень многим кажется непонятным и необъяснимым. Многие германские генералы и фельдмаршалы не поняли и не одобрили этого поистине самоубийственного решения. Но у Гитлера выбора уже не было. Он шел все дальше и дальше на запад, на север, на юг, а Сталин с топором стоял позади и пел сладкие песни о мире. У Гитлера была непоправимая ошибка, но допустил он ее не 21 июля 1940 года, а 19 августа 1939 года. Дав согласие на подписание пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер встал перед неизбежной войной против Запада, имея позади себя нейтрального Сталина. Именно с этого момента Гитлер имел два фронта. Решение начать Барбароссу на Востоке, не дожидаясь победы на Западе, это не роковая ошибка, а только попытка Гитлера исправить ранее допущенную роковую ошибку. Но было уже слишком поздно. Война уже имела два фронта, и выиграть ее уже было невозможно. Даже захват Москвы не решал проблемы. Позади Москвы лежало еще 10 тысяч километров бескрайней территории, гигантские индустриальные мощности, неисчерпаемые природные и огромные людские ресурсы. Начинать войну с Россией всегда легко, заканчивать не очень. Воевать в европейской части СССР Гитлеру, конечно, было легко. Ограниченная территория, множество дорог высокого качества, а зима мягкая. был ли готов Гитлер воевать в Сибири, на неограниченных бескрайних просторах, где действительно нет дорог, где действительно бывает грязь, где жестокость мороза близка к жестокости сталинского режима.